Говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 14 октября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степана Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение Главного информуправления аппарата президента НКР. В ПАСЕ принята антиазербайджанская резолюция. Степан Акерт приветствует заявление госсекретаря США. В Волгограде поставлен памятник погибшим за город армянам. Итак, подробности новостного блока. Президент НКР Баку Саакян подписал законы о внесении изменений и дополнений в закон об энергетике, о внесении изменений в закон о лицензировании, о внесении изменений в закон о государственной пошлине. Степан Акерт приветствует заявление госсекретаря США Рекса Тиллерсона о том, что США поддерживают предложение об удалении снайперов с линии соприкосновения, расширении мониторинга на границе и создании систем обнаружения нарушений режима прекращения огня. Об этом заявил начальник Главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян. Вопросы, поднятые Тиллерсоном, очень важны и прежде всего в том плане, что США по-прежнему активно участвуют в процессе мирного решения Азербайджано-Карабахского конфликта, опровергая спекуляции о том, что Соединенные Штаты могут прекратить свое участие в формате Минской группы ОБСЕ, отметил Бабаян. По его словам, если процесс будет развиваться в том же духе, то это может стать хорошей основой для успеха переговоров. Круг дружбы Франция-Арцах приветствует принятие резолюции о независимости Республики Арцах Сенатом штата Мичиган. Об этом говорится в заявлении Круга дружбы. В нем отмечается, что принятие резолюции особенно важно в том смысле, что оно четко подтверждает связь законного признания народа и его демократических институтов с миром и стабильностью в регионе. В документе подчеркивается, что принятие Сенатом Мичигана резолюции о признании свободной и независимой Республики Арцах важный шаг в плане международного содействия молодой демократии. Выражается уверенность, что признание Арцаха и его международная интеграция станут дополнительным стимулом для обеспечения безопасности и установления окончательного мира в регионе. Круг дружбы высоко оценил инициатора резолюции сенатора американского штата Мичиган Дэвида Кнезека. Делегаты Парламентской ассамблеи Совета Европы ПАСЕ на пленарном заседании в Страсбурге одобрили резолюцию, в которой критически оценивается ситуация с демократией и правами человека в Азербайджане. Резолюция принята по итогам обсуждения двух докладов. В резолюции ПАСЕ выражается обеспокоенность по поводу сообщений о преследовании и содержании под стражей в Азербайджане правозащитников, политических активистов, журналистов и блогеров и выборочном применении уголовного законодательства для ограничения свободы слова. Резолюция призывает власти Баку незамедлительно обеспечить полную имплементацию решений Европейского суда по правам человека, усилить контроль парламента над исполнительной властью, продолжить реформу судебных органов и прокуратуры, чтобы обеспечить полную независимость органов юстиции, прекратить систематические репрессии в отношении правозащитников, журналистов и оппозиционеров и создать благоприятные условия для работы неправительственных организаций и СМИ. Делегация Азербайджана в ПАСЕ раскритиковала эту резолюцию. Руководитель делегации Самет Сеидов, в частности, обвинил различные группы, особенно те, кто получает поддержку армян, в клевете и в попытке вести кампанию ненависти против Азербайджана. Состоялось очередное заседание Совета старейшин Степана Акерта, которое вел мэр столицы Сурен Григорян. Повестка дня включала 12 вопросов. Отчет о выполнении общинного бюджета за 9 месяцев текущего года представил начальник финансово-бюджетного отдела мэрии Марат Амбарцумян. По части доходов бюджет выполнен на 87%. Совет старейшин принял отчет к сведению. Принято решение в целях санитарного благоустройства и профилактики паразитического заболевания висцеральный лейшманиоз выделить городской службе гигиены и эпидемиологии 432 тысячи драмов. Речь идет о противоэпидемических работах на мусорных свалках, истреблении бродячих собак и так далее. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. 14 октября президент Республики Арцах Баку Саакян в сопровождении высокопоставленных руководителей республики и высшего офицерского состава армии обороны посетил 8-ю отдельную мотострелковую бригаду имени Спарапета Вазгена Саркисяна в Центральном оборонительном районе и принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 25-летию основания воинского соединения. Мероприятие началось с возложения цветов памятнику Спарапета. Выступая на торжественном митинге, командир данного войскового соединения полковник Артем Аракелян рассказал о боевом пути состава Центрального разведывательного района, который был формирован в Степанакерте в 1992 году на основе отдельных добровольческих групп, о его участии в освобождении города Шуши, гуманитарного коридора, соединяющего Арцах с родиной Армении, города Мартакерта и других населенных пунктов. Մարտակերտского, Ասկերանского, Մարտունինского районов. Այդ մարտաշրջանի կարևորագույն հաղթանակը Շուշիի ազատագրման եւ Մայր Հայաստանի հետ ցամաքային կապի հաստատման օպերացիան է։ Ակտիվ մասնակցություն ունեցան Ասկերանի, Մարտունու եւ հատկապես Մարտակերտի շրջաններում ծավալված պաշտպանական մարտերին։ Состав Центрального оборонительного района всегда был там, где решалась судьба Отечества. У его истоков стояли герои Арцаха Самвел Карапетян, Юрий Погусян, Ашот Гулян, Жанна Галастян. Министр армии обороны Арцаха генерал-лейтенант Левон Нацаканян не понаслышке знаком с историей воинского соединения, а имел собственное участие. В своем слове министр отметил, что воинский состав, начиная от рядового до командира, блестяще выполнил боевое задание, поставленное перед ним. Զորամասի ազնագազմը շարքայինից միջև հրամանատար Փալուն Կերպով է կատարել իր արշավ տրված յուրաքանչյուր մարտական խնդիր եւ դրանով իսկ նպաստել Արցախյան ճակատում հաղթանակների կերտման գործին։ Говоря о 8-й отдельной мотострелковой бригаде, в первую очередь необходимо вспомнить всех тех, кто отдал самое дорогое – жизнь, сложив свои головы во имя победы. Далее выступили предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Паркев Мартиросян, герой Арцаха Жанна Галастян. Это подразделение изначально себя вело как столичное, как Степанакерт всегда был в ответе за политическую жизнь, за экономическую, за хозяйственную, центральный оборонительный район, командование этого района. Было ответственно за безопасность всей нашей республики. И не зря во время войны говорили, и это так и есть, что центральный оборонительный район был скорой помощью по всей линии фронта. Мало войсковых подразделений может сегодня похвастаться тем, что у него есть до сих пор ими установленные, оборудованные посты от Аракса до Омара, до Мрова, которые и ныне на своем месте крепко держатся. Великолепный праздник, прекрасный праздник. Четверть века нашему легендарному полку. Уверена, что будет и полувек отмечен, и век отмечен праздником всех нас. Весь Степанакерт, весь Арцах. Группа военнослужащих была награждена благодарностью, грамотами, ценными подарками министра армии обороны НКР и Союза Азатамартыков Арцаха. Далее состоялись показательные выступления военнослужащих. Завершилось торжественное мероприятие песней этой воинской части. На прошедшей в Таджикистане встрече министров обороны стран СНГ произошел небольшой казус, который остался бы незамеченным, если бы азербайджанские СМИ не постарались его растиражировать. Дело в том, что по итогам заседания его участники сделали традиционное фото. Министры либо замминистров выстроились в алфавитном порядке. Соответственно, министр обороны Азербайджана Захир Гасанов оказался по соседству с замминистра обороны Армении Артаком Закаряном. Соседство Гасанову показалось оскорбительным, и он ретировался, спрятавшись за флаг. В Волгограде состоялась церемония открытия армянского хачкара, воздвигнутого на Мамаевом кургане. Памятник установлен в честь 10 тысяч армян, погибших в битве под Сталинградом в годы Великой Отечественной войны. На мероприятии присутствовали солдаты роты почетного караула и военного оркестра, которые исполнили гимны России и Армении. Церемонию освящения хачкара провел глава Российской и Новонахичеванской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Езрас. Арцах очень красивый и щедрый край, там просто невозможно умереть от голода. Одних только съедобных трав 25 видов, их добавляют в лаваш. Об этом сказал даугавпилский видеооператор-фрилансер Ивар Утинанс, который собирается снять фильм про НКР. Автор фильма побывал в Армении в сентябре вместе с интернациональной группой блогеров, а также в Нагорном Карабахе. Фильм про Нагорный Карабах автор обещает закончить в течение нескольких месяцев. «Я потрясен храмами и монастырями, их древностью». По словам Ивара Утинанса, несмотря на замечательные пейзажи Нагорного Карабаха, ощущение конфликта на этой территории все же присутствует. Однако фильм о Карабахе будет не о войне, а о гостеприимстве, красоте и туристической составляющей этой республики, уточнил автор. Документальный фильм американского режиссера Дэвида Ли Джонса о геноциде армян «Архитекторы отрицания» прошел квалификационный отбор претендентов на участие в американской кинопремии «Оскар». Об этом сообщает Армянский национальный комитет Америки на своей странице в Facebook. Жюри Американской киноакадемии из 26 тысяч заявок выбрало 159 фильмов, среди них и картина о геноциде армян. В фильме продемонстрирована современная история армянского народа вперемешку с кадрами из интервью таких известных людей, как голливудский актер и режиссер Джордж Клуни, бывший президент США Барак Обама, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж. В фильме также представлены мнения историков и рассказы выживших после геноцида армян. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.